Я молода и красива? А мне казалось, что я разведенная женщина средних лет. В ту ночь я почти не сплю. Так непривычен странно поздний отход ко сну. В голове пульсирует танцевальная музыка, волосы пропахли сигаретным дымом, желудок взбунтовался под действием алкоголя. Слегка подремав, я просыпаюсь с рассветом, как привыкла. Только вот сегодня утром не чувствую себя отдохнувшей и безмятежной. И вообще мое состояние никак не располагает к медитации. Почему я так взбудоражена? Ведь вечер прошел замечательно. Я познакомилась с интересными людьми. У меня, наконец, появилась возможность принарядиться и потанцевать. Я даже флиртовала с мужчинами. Ага, мужчины. Как только это слово возникает в мозгу, приятное возбуждение приобретает более нервный оттенок и перерастает в мини-приступ паники. Я разучилась общаться с мужчинами. Когда-то, 10-15 лет назад, я была самой большой, дерзкой и бесстыжей кокеткой на свете. Помню, когда-то это было даже забавно. Познакомиться с парнем, заманить его, раздавая завуалированные приглашения и провокационные намеки, отбросив осторожность и действуя по принципу «будь что будет». Но теперь я чувствую страх и неопределенность. Начинаю раздувать из вчерашнего вечера нечто намного большее, чем он на деле является. Представлять, что уже встречаюсь с парнем из Уэльса, хотя тот даже не оставил мне свой адрес электронной почты. Я рисую наше будущее во всех подробностях, даже представляю, как мы ссоримся, потому что он курит. Задумываюсь о том, не повредит ли моему путешествию, писательской карьере, жизни в целом, если я снова сойдусь с мужчиной и так далее. Однако немного романтики не помешает. Слишком долго я хранила целибат. Помню, Ричард из Техаса однажды дал мне совет по поводу личной жизни. «Надо, чтобы кто-то положил конец этой засухе. Пролил бы дождь на твою почву». Я представляю Йена с его накачанным торсом героя взрывного отряда, несущегося на мотоцикле, чтобы заняться со мной любовью в моем саду. Вот было бы здорово. Но от этой не совсем чтобы неприятной мысли меня почему-то перекореживает. И фантазия вдребезги бьется о нежелании снова остаться с разбитым сердцем. После чего я вдруг начинаю скучать по Дэвиду. Сильнее, чем за многие месяцы. И даже думаю, может, позвонить ему и спросить, не хочет ли он начать все сначала? Но очень вовремя в голове возникает голос моего старого друга Ричарда, который говорит: «Гениально, хомяк! Неужели вчера ты не только наклюкалась, но и сделала лоботомию?» А от размышлений о Дэвиде недалеко и до пережевывания обстоятельств моего развода. И вот уже голова полна мрачных мыслей о бывшем муже и разводе, совсем как в старые добрые времена. «А я-то думал, с этим покончено, хомяк!» Но потом на ум отчего-то приходит Филиппе, тот самый симпатичный, пусть и не молодой бразилец. Он очень милый, этот Филиппе. Считает меня молодой и красивой и говорит, что я прекрасно отдохну на Бали. Ведь он прав. Я должна расслабиться и развлечься. Но сегодня утром мне почему-то не весело. Все потому, что я разучилась общаться с мужчинами.